Глава вторая. Комната, в которой я оказался, очень похожа на ту, из которой я вышел, только немного просторнее, да фотографий больше. За одним из столов сидит женщина неопределенного возраста. У нее печальные глаза и нездоровый цвет лица. В прошлом она, вероятно, была красива, но теперь, чем она здесь занимается, мне непонятно. В глубине комнаты находится второй стол. Я не вижу человека, который сидит за ним, так как он полностью закрыт газетой. Видны только его толстые пальцы, и на мизинце сверкает огромный бриллиант, желтый как банан. Я подозреваю, что это украшение попало к нему как плата за долги. Во всяком случае, нормальные люди таких бриллиантов не покупают. Женщина улыбается мне кроткой улыбкой, у нее фальшивые зубы, а также волосы и ресницы. Но меня это не касается, ведь это она ест такими зубами, а не я. «Мистер Недик», — поднимаю руку к шляпе, — «меня зовут Мэллоу. Мне нужно сказать вам несколько слов». Женщина бросает испуганный взгляд в сторону газеты. «Не знаю, мистер Недик занят настоящую минуту. Нет, я не могу сказать, может ли он...» «Не беспокойтесь, милая дамочка. Я думаю, что ничто не помешает мне побеседовать с мистером Недиком. Не правда ли, мистер Недик?» Большая круглая голова появляется из-за газеты. Два веселых глаза благожелательно смотрят на меня, газета отложена в сторону. «Безусловно, молодой человек, безусловно. Если вы хотите что-нибудь продать...» «Тип, который стучит на машинке, направил меня сюда. Надеюсь, я вам не очень помешал?» Толстяк вздыхает. Он, видимо, доволен собой. Я протягиваю ему карточку, на которой написано «Универсал сервис». «Вы меня не потревожили, Мэллоу. Что я могу сделать для вас?» «О, Оркид Сити!» Он стучит ребром карточки о поверхность стола, улыбаясь при этом кроткой женщине, которая буквально ловит каждое его слово. «Это край миллионеров, Мэллоу. А вы там живете?» «Я там работаю», — отвечаю я, — «и хотел бы получить сведения об одной молодой женщине, Аните Гай, которую, я полагаю, вы знаете». Медик закрывает глаза и делает непроницаемое лицо. «Какого сорта сведения, мистер Мэллоу?» — наконец произносит он после довольно долгого молчания. «Какие угодно, я достаю портсигар и предлагаю сигарету. Я не говорю о чем-то конкретном, а просто пытаюсь восстановить кое-какие детали из ее прошлого и очень хотел бы услышать ваше мнение. Все, что вы скажете, может пригодиться». Он берет сигарету с недоумевающим видом, я даю ему прикурить. «Ну, я знаю немного», — неуверенно начинает он. «И в настоящий момент очень занят. У меня нет времени, чтобы...» Он снова вздыхает, на этот раз гораздо более удовлетворенно. «Да, мисс Фенткур, вам пора идти в банк. А выходя, скажите Жульену, что я буду занят». В наступившем молчании мисс Фенткур берет свою шляпку и сумочку и покидает комнату. В открытую дверь я успеваю увидеть акробатку, которая все еще продолжает свои немыслимые упражнения. Жульен уже перестал печатать и теперь читает написанное, положив ноги на стол. Дверь закрывается, и я остаюсь наедине с Недиком. «Сколько вы собираетесь предложить мне, мистер Мэллоу?» Он устремляет на меня пытливый взгляд. «Все зависит от того, что вы мне сообщите». «За $50 я с удовольствием сообщу вам огромное количество сведений. Я не хочу совать нос не в свои дела, но что она сделала и какие у нее неприятности?» «Это нельзя назвать неприятностями», — говорю я, вспомнив, какой я видел ее в последний раз. «У нее их больше нет, но были. Мой клиент хочет узнать о ее прошлом, и я взялся за это дело». Он отталкивает стул, скрещивает ноги и засовывает большой палец за борт жилетки. «А $50? Я достаю бумажник, вынимаю 5 бумажек по $10 и раскладываю их на столе. Он протягивает жирную лапу, хватает деньги и сует себе в карман. «Я всегда говорил Жульену, никогда не можешь предположить, что случится в нашей конторе». Он вздыхает. «Нужно заниматься людьми. Если им отказывать, можно лишиться всего. И вот вам пример». «Да?» Я стряхиваю пепел. «Они тогда некоторое время работала у вас?» «Она находилась здесь в течение 2 лет. Могу сообщить и точную дату, если пожелаете». Он порылся в письменном столе, нашел папку и, перелистав несколько бумажек, сообщает искомое. «Заметьте еще одно. Я постоянно твержу Жульену, всегда фиксируйте все, что происходит в нашей конторе. Вот». Он протягивает мне листок. «Здесь все. Она пришла в контору 3 июля 2 года назад. Назвала себя Анитой Брода. Искала работу, а до того выступала в ночных коробках Голливуда. С очень эффектным номером, но у нее были неприятности с блюстителями нравов, и ее вышвырнули оттуда. Летчер посоветовал ей обратиться ко мне. У него была своя конюшня, И Анита, как лошадка, ему была не нужна. Вот он и послал ее ко мне. Он лукаво посмотрел на меня. Вы ее видели, мистер Малый? Я киваю. Смешно, однако, все происходит. Он указывает на дверь, за которой сидит Жульен. Она была там и сделала свой номер. Даже Жульен был потрясен, а он самый стойкий из антрепренеров. Через 8 дней ее имя было у всех на устах, а еще через недели две оно зажглось на нашем фасаде. Почему же его сейчас нет? Его лицо омрачилось. Она вышла замуж. Всегда одна и та же история, мистер Меллой. Вы находите девицу, которая приносит деньги, а она вдруг выходит замуж, и все пропало. Замужество – это дамоклов меч нашей профессии. Я начинаю думать, что, кажется, зря потратил свои деньги. И с тех пор вы ее не видели? Я слышал, что она не поладила с Тейлором и покинула его. Потом поступила к Симпсону, портному на 19-й улице. Я послал за ней Жульена, предлагая вернуться, но она отказалась. Очевидно, она считала, что, поступив работать манекенщицей, поднялась ступенькой выше по социальной лестнице. Я не мог ничем соблазнить ее. 2 месяца назад она покинула Симпсона, и где находится в настоящее время, не имея ни малейшего понятия. Я слушаю внимательно, но нахожусь в весьма взбудораженном состоянии. Вы упомянули, что она не поладила с Тейлором. Кто такой Тейлор? Ее муж. А вы не могли бы мне рассказать, когда они поженились? Запросто, он похлопал по своей папке. Я не могу этого забыть. Это стоило мне слишком дорого. Они поженились в ноябре прошлого года. А он? Что с ним? Он умер? Умер? Медик подскакивает на месте от негодования. Нет, он не умер. Он здесь, в городе. Стал компаньоном некоего Луи, и они вместе открыли фотографию. Моя мигрень неожиданно возвращается. Нужно все обстоятельно обдумать. Я потираю виски и неотрывно смотрю на Недика. Поговорим о Тейлоре. Расскажите мне все, что вы знаете о нем. Недик открывает ящик своего стола и вытаскивает на свет Божий черную бутылку без этикетки. «Стаканчик чего-нибудь такого не повредит», — уверенно заявляет он. «У вас очень больной вид». «Да, соглашаюсь я. Налейте и поговорим о Тейлоре». Он наливает 2 стакана виски. После взаимных приветствий мы пьем. Я достаю аспирин, а он между тем продолжает. Тейлор был уже здесь, когда появилась Анита. Он делал номер Буффало Билл. Это выходило у него неплохо, и так как он постоянно вносил что-то новое, мы держали его. Обычно эти номера быстро приедаются, но с Тейлором все было иначе. Он все время придумывал новые трюки и не повторялся. Я глотаю 2 таблетки аспирина и запиваю виски. Какого рода трюки? Все, что можно было сделать с карабином. Он стрелял в подброшенные монеты, стрелял в цель, глядя в зеркало и тому подобное. Он делал сенсационный трюк с кольтом 45-го калибра. Подбрасывал оружие в воздух и на лету стрелял из него. У него для этого номера была девица. Она держала в губах сигарету, в которую он стрелял. И он женился на Аните? Медик хмурит брови. Да, они покинули меня после свадьбы. Тейлор купил долю в магазине фотографий. Он заявил, что в его возрасте уже можно остановиться. Я сперва не очень верил, так как он не из тех типов, которые довольствуются малым. Но у него большие знакомства среди артистов. И все ходили к нему сниматься. Луи снимал, а Тейлор находил клиентов. И Анита его бросила? Да, я так слышал. Он снова меланхолично наполняет бокалы. Мы чокаемся. Виски хорошие. Потом мне в голову приходит одна мысль. У вас есть его фотография? Разумеется. Он протягивает руку и достает из шкафа альбом с фотографиями. Он должен быть здесь. Он кладет альбом на стол и начинает рыться среди беспорядочно натыканных снимков. Вот он. Худой высокий ковбой с лихим видом стоит среди прерий. У Тейлора длинное узкое лицо, стальные глаза. Вид неприветливый. Тип игрока, для которого жизнь не представляет никакой ценности. Ни своя, ни чужая. Я могу ее взять? «Берите, у меня имеется и фото Аниты. Этот ее номер с меховыми перчатками. Все мужчины сходили с ума». Он снова перебирает фотографии, пока не находит похожую на ту, что я изъял у Беркли. «Вот она. Если вы случайно встретитесь, скажите, что я снова охотно возьму ее к себе. Эту фотографию я не могу вам дать, она у меня единственная». Он выуживает еще одно фото. Вот номер Тейлора с сигаретой. Я его не любил, всегда боялся несчастного случая. Слишком опасно. Но она не боялась, у нее нервы как канаты. Я его не слушаю, а обалдело смотрю на фотографию. На ней Тейлор в костюме ковбоя и девушка, стоящая в профиль перед камерой. Отчетливо видна сигарета, выпавшая из губ девушки, и дымок, вьющийся над дулом пистолета. На девице болеро и маленькая шляпка. И не думайте, что он просто стрелял по сигарете. Нет, он подбрасывал оружие вверх, подхватывал на лету и одновременно нажимал на курок. У меня каждый раз, когда он это проделывал, мороз по коже. Я его не слушаю. Все мое внимание сосредоточено на девушке. Это мисс Боллс.